Глава вторая. Школа. Мой талант, легко привыкший к имени Анубис, оценил задумку с дуэлью и согласился не вмешиваться. Ему было интересно посмотреть, как я буду гавкаться с тетей, и с одобрительным урчанием открыл мне доступ к эфиру, раскаленному от высоких энергий. Small Wand уже лежал у меня в пальцах, и прежде чем испанка подняла руку, я широким жестом сотворил перед собой знаки холода и твердыни. Эфировых связку я бухнул целую прорву и тут же дал дёру за камни. Удар Диего врезался в мой щит и рассыпался водопадом искр. «Ихо де ля чингада!» Я нырнул за большой валун и тут же выставил перед ним новый щит. Испанка, разозленная неудачей, пока ломала первый, выкрикивая проклятие. Ох, горячая женщина! Чтобы подбодрить Диего, я отправил ей маленькую связку знаков огня и воздуха. От огненной струи она легко увернулась, добила мой первый щит и обрушила на второй целый водопад огненных всполохов. Честно говоря, не ожидал от профессионального мага такой тупой тактики. Они все так сражаются, или испанка недостаточно опытная? Подновив щит, я отправил своей противнице несколько уже привычных связок огонь-воздух. Естественно, испанка их легко отбила, чуть ли не смеясь надо мной. Но вот в последнюю связку я добавил сюрприз. Простенький знак разделения и малую печать энергии. Бум! Диего ударила подарок встречным потоком эфира. Пуф! Мое плетение распалось на тысячу малых огненных струй, которые ринулись на нее. Надо отдать ей должное, большую часть она погасила. Но две успели прорваться и подпалили манжеты рубашки. «Ля мьерда дель Торо!» Я поднялся из-за камня и поднял ладони. «Стоп, Диего, стоп! Закончим дуэль, хватит!» Она посмотрела на меня яростным взглядом, швырнула в землю огненный всполох и поморщилась. «Согласна, закончим!» Начертив символ Z, я погасил щит и пошел обратно к испанке. К ее чести остыла она так же быстро, как и распалилась. «Что за дьявольские шутки, Констант? Где ты научился таким приемам?» Я пожал плечами. Долго читал старые книги, только и всего. «Но ты даешь!» — она покачала головой. «Давно меня так не уделивали! Ты опасный человек, Констант. Знаешь это?» «Почему?» «Выглядишь как мальчишка, а коварен, как старый кольдун из Авалона». Мы двинулись обратно в усадьбу. «Это ведь были деленные знаки, да?» «Угу, они». «Никогда не думали, что их можно рисовать так быстро?» Несмотря на то, что Диего стала моим наставником, раскрывать секрет я не собирался. Кто знает, как дело обернется в будущем. Да и мысль, что мне ее подвел князь Голицын, держалась в уме. Я долго тренировался. Пока шли к усадьбе, я прокрутил в голове дуэль с испанкой и вспомнил сражение с Шереметьевым. Выводы получились странные. Маги с талантом работали с эфиром хуже, чем деланные. Да, они были намного быстрее, энергии использовали выше, но сложных конструкций строить не могли. Мне даже не верилось, что такое возможно. Надо будет проверить эту гипотезу получше. Но только осторожно, чтобы не вызывать лишних подозрений. Предсказать реакцию талантливых я не мог, а проверять на себе не очень-то и хотелось. Дома я переоделся и отправился к Лаврентию Палычу. Еще на крыльце флигеля я услышал внутри шум и крики. «Это что, мой тихий лепрекон так орет вместе с орком? Они что, напились и решили выяснить, кто кого уважает?» Стоило мне войти, как причина стала понятна. Деньги. Управляющий готов был перегрызть горло за каждую копейку, тем более какому-то проходимцу-орку. «Зачем тебе столько мела, Ирод?» — орал Лаврентий Павлович, брызгая слюной. «Ты его есть будешь?» «Мел нужен». «Не нужен». «Чтобы писать на доске». «Ты бумагу заказал, вот в ней и пиши». Лепрекон скрутил кукиш и показал Аполлинарию. «Выкуси, а не мел. Тебя учить наняли, вот и учи, чем дадено. Нечего тут баловство разводить». «Константин Платонович дал мне четкие указания организовать работу школы». «Вот и организуй, рожа зеленая». «А вы мне не даете нужных средств». Орк закипал, но пока держался, чтобы не перейти на крик. «Мел нужен, и карта нужна, и глобус, и...» «А императорскую корону тебе не надо? Хлобус ему! Да может, мне самому этот хлобус нужен? Да я не позволяю лишний рубль потратить. Хлобус тоже мне нашелся богатей». «Позвольте». «Не позволю!» «Я настаиваю!» «Это Настасья Филипповна на рябине настаивает, а ты в тряпочку помалкивай, учитель!» «Да как вы!» Я хлопнул дверью, чтобы привлечь внимание спорщиков. Они разом обернулись и посмотрели на меня. Орк с облегчением, Лаврентий Палыч с раздражением. Не торопясь, я подошел и подсел к столу, за которым они собачились. Кстати, даже ругаясь, они не прекращали пить чай из большого самовара и закусывать бубликами. «Ой, Константин Платоныч!» — очнулся лепрекон. «Да не надо было! Мы сами утрясем расходы и вам финальную смету принесем». «Я вижу, как вы утрясаете. Показывайте, какие у вас разногласия». «Вот», — Аполлинарий протянул мне лист бумаги с длинным списком. «Я набросал самое необходимое». «Самое ненужное», — поджал губы Лаврентий Павлович. Я взял бумагу и пробежал глазами. «Так-так, вполне разумный список для оснащения школы, если обучать не только чтению и счету, но и дать основы естественных наук. Очень хорошее начинание, но углы стоит сгладить». Взяв перо, я поставил галочки напротив самых необходимых вещей. «Это закупить в первую очередь. Остальное в течение года». «А мела зачем столько?» «Писать на доске?» — я усмехнулся. «Так выйдет дешевле, чем переводить бумагу». «Но если дешевле...» — сдался лепрекон. «А хлобус тоже покупать?» «Дался вам глобус», — орк закатил глаза. «А зачем в школе совиное чучело?» Мне с трудом удалось не заржать в голос. «Лаврентий Павлович, глобус — это модель земного шара, а не чучело». «Да?» — управляющий облегченно вздохнул. «Тогда ладно, куплю». «Вот и отлично. А теперь я бы хотел добавить кое-что к плану по школе». Управляющий явственно застонал. «Устроим ее здесь, рядом с усадьбой». «Почему не в Злобине или в Архангеле?» «Во-первых, ничего не придется строить. Отдадим под школу дальний флигель, он все равно пустует. Во-вторых, самые способные будут проходить практику в мастерских. Да и мне будет проще наблюдать за обучением». «Ну а...» «А чтобы дети не таскались через лес, по деревням их будет забирать школьная телега. Запряжем буцефала, и пусть забирает утром и развозит вечером». «Спасибо», — тон лепрекона стал язвительным, «что не собираетесь платить им за обучение». «Кстати, хорошая идея, Лаврентий Павлович. Я думаю, надо и правда стимулировать хорошую учебу. Пусть родители в конце года получат рубль, если их ребенок учится на отлично». Я думал, управляющего хватит удар. Он побледнел и чуть всплеснул руками. «Константин Платонович, да что же вы делаете? Да разве так можно? Это же чистое разорение! Учить всякую шелупонь крепостную, да еще награждать!» «Ой, будет вам! Что за манера экономить на мелочах? Мастерская даст прибыли во много раз больше. А вот нанять рабочих со стороны будет накладно. Так что хватит, Лаврентий Павлович, прекращайте играть роль скряги». Лепрекон вздохнул. «Переигрываю, да? А Василий Федорович очень любил, когда я за каждую копейку возмущаюсь». «Я не дядя, вы уж извините. Так что...» — я встал. «Начинайте все организовывать. Самое позднее, через 3 недели, школа должна работать». Дела накрыли меня с головой и поглотили все свободное время. Каждый день по нескольку часов я тренировался под руководством Диего. Она показала мне особый прием дыхания, позволявший контролировать талант. По крайней мере, так она говорила. «Ага, как же». Анубис только насмешливо колыхался, пока я вдыхал и выдыхал, фыркал и всем видом показывал, что к нему это не относится. Но команды все же усваивал. Стоило мысленно приказать «фу», как он тут же становился паенькой и прекращал шалить. Да и ссориться со злой тетей Анубис не хотел после того, как получил несколько раз по носу. Диего фыркала и удивлялась, что я все-таки справился. Между делом она призналась, что не надеялась меня хоть чему-то научить. Думала, будет купировать мои приступы и отдыхать, а пришлось полноценно учить. Так что я дышал, усваивал приемы для дуэли и боевые премудрости. Между тренировками я взял Аполлинария, съездил в село Архангел и поговорил с отцом Андреем. Батюшка отнесся к открытию школы с некоторым скепсисом, но пообещал поддержать начинание. Аполлинарий поначалу доверия у него не вызвал, но орк обещал явиться на исповедь и регулярно ездить на службу по воскресеньям. Может, он и не был слишком верующим, но портить отношения с церковью не желал. На обратном пути орк был задумчив, а потом заявил мне: «Простите меня, Константин Платонович». «За что?» «Я думал, вы просто избалованный барчук, открывающий школу из прихоти. Здесь так частенько бывает. Начитаются европейских идей, кидаются просвещать народ, а через месяц забрасывают. А вы, — орк посмотрел уважительно, — серьезно подошли к делу. К крепостным относитесь, как к людям, а не вещам. Прошу извинить меня покорно». «Извинения приняты», — я усмехнулся. «Во мне ведь тоже полно оркской крови. Приглядитесь. Кстати, теперь уже ваша очередь отнестись к делу серьезно и учить детей с полной выкладкой. Возьмите для начала подростков лет 14. Погоняйте их по чтению, арифметике, да присмотритесь. Мне нужны самые толковые для мастерской». «Сделаю». «Как отберете хоть пяток умных, набирайте детей помладше и учите уже вдумчиво, не торопясь». «Я понял, Константин Платонович, не сомневайтесь». Вот так и крутился, как белка в колесе. Следил, как достраивают мастерскую, занимался с Александрой, работал в кузнице с Прохором. У нас почти была готова первая пятерка механических лошадей. Но среди бесконечных дел случались и неожиданности. Как-то вечером я застал испанку и Настасью Филипповну в гостиной. Дамы устроились у камина, пили рябиновку и на французском обсуждали европейскую литературу. Правда, исключительно любовную. Памела, Тереза Философ, новая Элоиза. Я прислушался и сбежал оттуда подальше. Сами знаете, я не ханжа, но когда они обсуждали некоторые сцены и повороты сюжета, меня бросало в краску. И ладно бы Диего, от нее всякого можно ожидать. Но Настасья Филипповна... Если в тихих омутах водятся черти, то у ключницы они хорошо откормленные, причесанные и начитанные. От очередного занятия с Александрой меня оторвал Гришка. «Константин Платоныч, там это...» «Что?» «Едуть!» Сколько ни пытался его научить не размазывать и докладывать по существу, так ничего и не получилось. Парень робел, начинал мямлить и даже заикаться. «Сейчас спущусь». Рыжая тоже хотела увязаться за мной, но я пресек попытки на корню. «Учиться, учиться и еще раз учиться», как говорил профессор Юлианис, преподававший в Сорбонне теологию. Когда я вышел на крыльцо, из дрожек на грешную землю выбрался Бобров. Под левым глазом у Петра виднелся старый, еще не сошедший фингал. «Это все твоя испанка», — скривился он, заметив мой взгляд. «Кто же знал, что она не любит комплименты?» «Радуйся, что синяком отделался. Мне она пообещала руки переломать, если допущу лишнего». «Может, не сомневаюсь», — кивнул Бобров. «Надо поговорить». «Я так и понял. Ты просто так не приехал бы». В кабинете сидела Александра, вычерчивая знак, так что я отвел гостя на балкон и попросил Настасью Филипповну принести нам чаю. Зная ключницу, кроме самовара будут еще и всяческие закуски, тянущие на полноценный обед. «Что случилось? Шереметьев собрался меня убить?» «Наоборот, Костя. Уехал он в Казань по срочным делам. Полагаю, вернется не раньше октября. Тебе срочно надо ехать в Муром». «Зачем?» «Как это зачем? Ты забыл? Оформить бумаги, как полагается, представиться в дворянском собрании, вписать в реестр талант, с градоначальником навести мосты. Надо ехать, Костя». Мне оставалось только вздохнуть. Покидать усадьбу категорически не хотелось.